Неожиданно группа игроков кивнула между собой, направила оружие перед собой и произвела синхронный выстрел. После того, как первая была убита, они начали расстреливать все помещение, не жалея боеприпасов. Я ошарашенно смотрел на тех, кто предал своих. Вот этих нужно валить в обязательном порядке, хоть некоторые тела попросту исчезли, другие остались на месте. Похоже, некоторые покровители ценят своих людей и нелюдей. Когда канонада прекратилась, вперед вышел брюнет в белой рубашке с воротником и с темными очками на голове, хоть руки и ноги были обмотаны толстым слоем бумаги и скотчем, но спасет это от очень слабого зараженного. «Послушай, Илья, прекращай прятаться, выходи и мы спокойно поговорим и...» «О, вот ты где, в 3 метрах над землей на слабом уступе. Молодец, молодец, додумался, значит. Послушай, Илья, у нас на тебя квесты не от системы, а от наших покровителей». Пришел он следом за квестом от системы. «Так вот, нам нужно доставить тебя в малый храм богов. Лично мне плевать на тебя и то, что ты сделал, но боги хотят с тобой о чем-то поговорить. Какой будет твой ответ? Что это у тебя в руке? Я умею определять оружие, и это явно не оно. Спокойно, парни, это просто какой-то предмет. Так какой твой ответ, приятель? Силой потащим или сам пойдешь?» «Нет». Разжимаю ладони, в воду летит целая обойма зачарованных на электричество игл, а в обойме оставалось штук 80 зачарованных снарядов. Брюнет раскрыл было рот, его глаза расширились, но было поздно. Громыхнуло, и всполохи молнии очертили стены. Тела убийц задергались в конвульсиях, и даже пошел легкий дымок, но через пару ударов сердца все закончилось. «Опрометчиво, да, опасно, еще как, но предательства я не потерплю». Хищники, постояв буквально минуту, рухнули в воду, а их тела продолжали дымиться. Все с этими разобрались. Рядом с телами появились золотые монеты и небольшие шары опыта, а также некоторая экипировка, но, как и с первыми, несколько тел исчезло. В числе исчезнувших оказался и брюнет. Спрыгнув, молча достал теперь обычные иглы и вернул в игольник. Увы, теперь потребуется новое зачарование, а электричество и вода плохо совместимы. Эх, парни, не предали бы вы своих, возможно, и не стал бы вас валить. Пройдя, собрал лут. Пока погони не было, так что без особой спешки вновь вернулся в свою точку наблюдения, хотя мне действительно нужно валить с этого места как можно скорее. Мне никак не дает покоя, что это место очень сильно напоминает арену. В общей сложности из рейдерской группы удалось выбить 250 золотых монет, и это с учетом того, что у них уже была некоторая сумма наличных. Снаряжение плакать хочется. Есть 2-го и 3-го уровня, но самые обычные и даже нередкие, да и бонусы вполне стандартные. Увы, посмотрел на потолок, выхода не было. Точнее, единственный выход – это вход. «Никки, я могу выбраться? Ты кого-то видишь?» Динамик телефона ожил. «Илья, все на улице, внутрь побаиваются спускаться после крика, а затем взрыва, да и твоя метка стоит на месте. Они тебя побаиваются». «Хорошо, больше половины таймера уже прошло». «Нет, Илья, это нехорошо. Они тебя боятся, а страх принуждает действовать куда быстрее и яростнее. Я слежу через камеры. Это не затрачивает много ресурсов, но они подготавливают взрывчатку. Погоди, беги быстро». Но я сорвался раньше, как только услышал о взрывчатке, вот только все равно было поздно. Громыхнуло так, что потолок пошел трещинами, а земля стала проседать. Послышались испуганные крики, стоны боли и недоуменное урчание, а где-то даже довольное. «Илья, ты меня слышишь? Ответь». «Слышу, слышу, не ори так. Ты где?» «Я тут решил поизучать геологию вблизи. Очень близко, кстати. Одним словом, под завалом. И очень доволен тем, что в данный момент я в образе мимика, так как узнал, что ботам не нужен кислород. Тебе повезло. И в чем же, дрон? Никки, выражайся точнее. Или мне щипцами из тебя ответы вытаскивать?» «Хорошо, не кипятись». Перед взрывом, когда игрок, владеющий пространственной магией, доставил бомбу прямо на твою голову, появился гражданский дрон, ухватил ее и начал набирать высоту. Тут произошел взрыв, и здание, на котором стояли игроки, обрушилось следом. Я улыбнулся. «Кажется, знаю, кто это мог быть. Нужно будет передать спасибо Полине, ну или Дриаде». «Дриада, это стримерша, что ли?» «Ну да, она тоже в академии». «Послушай, а в какую сторону мне ползти? Можешь дать карту или примерное направление?» «Илья, я не знаю, я ориентировалась только при помощи камер, а сейчас на месте взрыва обломки и множество камер пострадали или вовсе уничтожены. Ну вот, к как только что-то нужно. Ладно, спасибо за помощь, дальше я сам». Дриада откинулась в кресло и устало потерла переносицу, а после и виски. Едва успела перехватить эту бомбу. Нет, все как с цепи сорвались. Не понимаю, ну эпик, что тут такого? Неужели все забыли, что такое совесть? Экран монитора мигнул, и перед ней появилось лицо, будто созданное из нулей и единиц. «Привет», — сказала лицо, глядя на Полину. Та закричала с испугу и рухнула на пол, ползком уходя от компьютерного стола как можно дальше, и все это, не переставая кричать. «Успокойся, Полина». «А-а-а-а-а-а». К крику присоединился еще и указательный палец. «Успокойся, я». «А-а-а-а-а-а». Прошло 10 минут. «Лучше». Девушка из цифры загнула свою цифровую бровь. «А да, наверное. Ты кто?» Никки замерла, ну, а потом не смогла удержаться, чтоб немного не подколоть новую знакомую. «Неважно, кто я. Я могу быть кем захочу. Важно, кто ты и что сделаешь ты родишь моего злейшего врага и спасителя человеческой расы. Прости, ой, не могу, видела бы ты сейчас свое перекошенное лицо. Вот, лови», сделала скрин. «Я так и Илью разыграла. Ох, он передает тебе спасибо за помощь, а теперь пока. Думаю, мы скоро увидимся». Изображение головы из цифр пропало, а Полина, нервно хихикая, прижавшись спиной к стене, тихо сползла по ней, после чего расхохоталась в голос. «Ох, Илья, я тебя убью за такие шуточки». «Внимание! Желаете копировать предмет? Стоимость копирования предмета 5 единиц маны». Перед Полиной лежал новенький дрон. Пожелав создать его копию, система тут же сняла положенную плату, а рядом с оригиналом из голубой дымки появилась его точная копия. Срок действия копии – 23-58-58. Самый обычный и несистемный предмет, поэтому и плата такая маленькая. Ну ладно, она отвлеклась, пора за работу, Надежда сама себя подпитывать не будет. Успокоившись после недавнего вторжения, Полина надела наушники, поправила волосы, из которых взметнулись бабочки, и улыбнулась в камеру, перед этим нажав кнопку «Стрим». «Приветствую вас, мои подписчики. Сегодня мы с вами поговорим о совести. Осталась ли она в нашем мире после прихода зомби-апокалипсиса, квестов богов и вообще всей этой ерунды, что начало с нами творится?» Ответ один. Нет. Все жаждут усиления, но большинство ищет его у других. Вот, например, самый последний случай. Активация достижения и поимка игрока. Все мы знаем его имя и где в данный момент можно его найти, а, собственно, зачем? Только ради того, чтобы угодить системе и неким богам. Охотники портят жизнь этому парню, а до этого вообще убили других людей, которые тоже завоевали подобные достижения, и процент выживаемости крайне мал. И я вас спрашиваю, зачем? Зачем вы портите жизнь другим и самим себе? Полина нажала очередную кнопку, и зрители увидели последствия взрыва. Смотрите, это последствия установленной бомбы. Они загнали игрока в ловушку и подорвали снаряд прямо над его головой, но при этом погибли сами, а игрок с большой буквы выжил и сейчас находится под тонной камней и наверняка задыхается без доступа к кислороду. Подумайте еще раз, стоит ли выполнять очередное задание от системы или божеств только ради того, чтобы получить артефакт, за который вас самих убьют. Стоило Полине закончить, как она запустила бегство Ильи по улицам и крышам. Только она расслабилась, как перед глазами появились сообщения. «Внимание! Вы разгневали высших! Внимание! Вы разгневали высших! Внимание! Понижение репутации у всех богов, включая вашего покровителя, да неприязнь! Штрафы за провал увеличены, количество получаемых золотых снижено, количество получаемого опыта снижено». Подробная таблица. 20% зарабатываемого вами опыта уходит системе, 40% зарабатываемого вами опыта уходит миру, 20% зарабатывает много вами опыта уходит вашему покровителю. Подсказка. Не стоит стоять на пути изначальных. Сообщения медленно растаяли в воздухе, но прежде, чем Полина хоть что-то поняла, появилось следующее. За вашу голову назначена награда. 1. Легендарная вещь. Запущен квест. Хищник или добыча. Выживите в течение 24 часов до обнуления всех штрафов. Внимание! Навык копирования временно снижен до 1 уровня, ущербный. Затраты на создание предмета увеличены на 300. Внимание! Ваш покровитель отказывается от вас. Причина. Неперспективный игрок. Сообщения погасли, но стоило этому случиться, как появились новые. Да сколько можно? Внимание! Ваше местоположение известно всем игрокам в радиусе 500 километров. Внимание! Награда за вашу голову увеличена. Два легендарные вещи на выбор. Удачной игры. Стоило последнему сообщению исчезнуть, как Полина нервно хихикнула, после чего появилось другое сообщение, точнее, сразу три новых сообщения, и они ее не слабо так напугали. Внимание! Хаос, хозяин территории, предлагает вам свое покровительство. Внимание! Порядок предлагает вам свое покровительство. Внимание! Бездна, все поглощающая, предлагает вам свое покровительство. Внимание! Выберите скрытого покровителя. Включился обратный таймер. 3.58, 3.57, 3.56. Глава 25. От принцессы до ведьмы. Совесть – штука хорошая, однако она полностью противоречит поговорке. Не делай добра, не получишь зла. За что ей такое наказание? Не став делать выбор в данный момент, Дриада тихо подошла к окну и выглянула наружу. Игроков по-прежнему не было, еда и вода пока есть. Вот только с навыком гигантские проблемы. Тыдынь, тыдынь, тыдынь. Сообщения приходили одно за одним, вот только девушке было плевать на все. Перед ней так и висело сообщение, требуя сделать выбор. И что же дальше? Внезапно остановившись, я стукнулся головой о каменную стену коллектора. Стоило появиться сообщению о новой жертве системы, как моя жизнь заиграла новыми красками, ею оказалась моя знакомая. Никки, я выбрался. Что? Как? Навык помог. Обернувшись, посмотрел на тоннель, который буквально был аннигилирован. Вот по нему прошла трещина и вся конструкция сложилась как карточный домик. Хорошо, была у твоей подруги, пришлось подраться с ее антивирусом. Ну, в общем, напугала девочку Дайкоты. Это потом. Скажи, что происходит и где она? Блин, да за нее сейчас возьмутся больше, чем за меня. Метка на карте, Илья, это знаю. Я тебя прошу найти самый безопасный путь, по которому я смог бы пробраться. О, это я могу, но я должна тебя увидеть, блин, мана на исходе. Илья, у меня мало времени, скоро буду. Надеюсь, ты понял, что я говорила про камеру на улице, верно, Никки? Ладно, забудь, это нервы, сама не знаю, что со мной происходит. Выбравшись на поверхность все в том же облике мимика, посмотрел по сторонам и быстро забежал в магазин, который был прямо напротив меня. Вот только игроков там не было, лишь зараженные. Целая толпа зомбаков и мимиков, которая так и бегала по всей улице. Не без удивления заметил и новых, ранее невиданных мной зараженных. Костяные наросты на телах некоторых измененных изорвали всю одежду, а между ними пробегали всполохи молний. Что интересно, так это их металлическая часть. Может, этот зараженный при жизни имел искусственные органы или они тоже видоизменились? Пока размышлял, всадил в этого зараженного несколько игл из своего миниатюрного арбалета, но, как и говорил орк, дистанция далековата и убойность падает в разы. Так и произошло. Иглы просто втыкались в плоть, проникая не очень глубоко. А что если? Зараженный. Уровень 13. Направление. Электрический маг. Навыки. Заражение через любую царапину или жидкость. Воплотил верный и, пока зомбак медленно поворачивался к причине его беспокойства, взмахнул и с небольшим сопротивлением снес голову этому недомогу. Появился шар опыта, который я тут же подобрал вместе с золотыми и сферой снаряжения. Даже смотреть не стал, попробую продать тому орку. Может, скидку какую-нибудь сделает. Илья, на меня тут же повернулись все зомби, я же только помахал им рукой, мол, все нормально, и, взяв сотовый, с улыбкой мимика уточнил. «Привет, где мой кратчайший путь?» Выскочило сообщение о завершении охоты на меня, но я просто смахнул его, потом посмотрю в логах. Сейчас это неинтересно, да и спешить нужно. Вот пятой точкой чувствую, что опаздываю. По прямой и на третьем перекрестке направо, после трех улиц налево, первое здание. Но это очень далеко, Илья. Понял и осознал. Успокой разумных, и постарайся никому не навредить. С тобой что-то произошло, Никки? Да не, все норм, просто это такая психологическая защита. Хорошо, только ничего не взорви, ладно, ничего не обещаю. Пойду играться в шахматы, ну или на самый крайний случай в военные игры. Спрятав сотовый, только покачал головой, после чего воплотил копье и по пути протыкал головешки мелких и крупных зомбаков, хотя при убийстве последних возникали трудности. Иногда копье просто проскальзывало по черепу, а это значит, что оружие слишком низкого уровня. Завидев гравимашину с открытой дверцей, тут же сел в нее, включил радио, где играл тяжелый рок, завел двигатель, заряд показал всего 20%, и вдавил педаль газа. Машина взвыла и сорвалась с места, увлекая за собой целую толпу зараженных. Я тут же посмотрел на свою руку, в которой был верный. Металл нагрелся очень сильно, а это плохо. По-хорошему, я могу использовать меч по назначению не более 2 секунд, хотя можно попробовать собрать вещи на сопротивление к огню или такие навыки, но дебаф хаоса так просто не обойти, в этом я уверен практически на 100%. Уррррр. Громила опустил свои пудовые руки, отчего нос машины уткнулся в землю, а я выбил собой лобовое стекло, увернулся от лап громилы и, катясь по асфальту, понял, что забыл пристегнуться. И вообще, откуда он взялся? Встал и посмотрел на громилу. Тот, явно не замечая меня, остервенело крошил транспорт. Достав из карты игольник, прицелился и выстрелил, точно в голову. Игла отскочила, а громила резко развернулся в мою сторону, недобро так поглядывая на мое скрытое за шарфом лицо. Просто и без затей пустился на утек, а в меня прилетел, кажется, бампер. Пришлось укрываться в соседнем здании, но он и не пытался меня так сильно преследовать. Нет, игольник играет свою роль только против людей, но никак не против высокоуровневых громил. Даже уровень его смотреть не буду. Достав из карты лук, положил на тетиву одну из купленных стрел. Вдох, выдох, вжух. Стрела прошла насквозь. Громила покачнулся и рухнул, вот только к нему тут же подбежали зомбаки, начав разрывать и поглощать его плоть. Один из них умудрился раздавить шар опыта. Чертыхнувшись, побежал дальше. Пусть они стрелой подавятся, как и его желчью. Одна из зараженных спряталась за угол и, когда все набросились на мертвое тело своего сородича, с интересом выглянула и своими черными глазами уставилась в спину удаляющегося парня. Самое интересное, она знала, что это парень, и система не приказывала ей его уничтожить. Остальных же она просто называла про себя пустыми. Увы, но они никак не обращали на нее внимания, а выходить к живым она опасалась, приходилось наблюдать тайком из укрытий. Взрыв. Да как же вы меня достали? Парочка игроков с явно нехорошими намерениями в очередной раз выстрелила из тяжелого вооружения. Конечно, в этом есть и хорошая сторона, они согрели на себя всех зомбаков, которые были поблизости, и те быстро с ними разобрались. Я же только собрал трофеи и вновь двинулся в путь. Вот только мне кое-что показалось странным, и я потратил пару мгновений, чтобы посмотреть одного мертвого игрока. Бронежилет, сломанная энергетическая винтовка, от которой я приподнял свою бровь, а все дело в том, что это была не обычная винтовка, а с эффектом электрический удар, и с шансом 30 наносит урон пользователю, и на 10 снижает вероятность выпадения награды. Ясно одно, тут появились крафтеры, или система совсем обленилась выдавать игрокам хорошее оружие, скорее всего первое. Но думать некогда, нужно спешить. Увы, но 3 стрелы пришли в полную негодность, однако это мелочи, один выстрел из лука дроу окупается многократно. А вот игольник все больше разочаровывал. Но и у него есть и хорошая сторона. Практически бесшумный и против живых работает должным образом. Лишь бы химии эти самые живые не накачались, а то и с оторванными руками пойдут в бой, а это очень плохо и некрасиво выглядит со стороны. С каждой минутой я все ближе приближался к зданию, где находилась дриада, вот только я был тут не один и даже успел просмотреть форум, где пользователи поделились на 2, а то и 3 лагеря. Все довольно просто. Одни хотели получить легендарные вещи, вторые защитить ту, кто сделал многое для их спасения, а третья сторона молчала и просто листала комментарии, особо ни на что не влияя. Здание поражало своими размерами и архитектурой, расположено оно было в золотом районе города, простым и слабым игрокам сюда хода нет. Почему? Да потому что тут полно зомбари, которые не против перекусить свежим мясцом. Вот я, кстати, самый настоящий живой пример. Я одет как человек, ну или по крайней мере как живой. Из окон домов таращатся и всячески стараются привлечь мое внимание, кто-то даже использовал лазерную указку, чтоб посветить мне в глаза. Но больше всего мне понравилось, когда какой-то толстяк начал размахивать солидной такой пачкой денег. Да так махал, что лицо покрылось потом. Молча направил на него игольник, и тот, крякнув, скрылся за окном. Да, ребятки, не повезло вам. Были скелеты, а также множественные следы проникновения в здание, точнее, лишь попытки. Над его верхушкой кружила пара дронов, но присутствовали и канаты, которые протягивались от одного здания к другому, но это не самое удивительное. Руки. Да, руки, которые сжимали данный канат сами, но без тела. Какая-то тварь хорошо позавтракала сегодня. Эх, и как же мне до тебя безопасно добраться-то? Двери заблокированы, бронеплиты хоть довольно сильно помятые, но пока держатся. Район богатый, наверняка есть и межэтажные перекрытия, а судя по метке, Полина находится чуть ли не на самой вершине. Принцесса в беде. Ну что за клише? На звук голоса повернулись несколько зараженных, а я задумался. Посмотрел на веревки, которые тянулись практически до самого верха, и ухмыльнулся своей затее. Пробравшись сквозь зараженных прямо к стене здания, воплотил лук дроу, прицелился в канат и пробормотал себе под нос. «Рапунцель, Рапунцель, скинь свои локоны, вижу». Стрела с легкостью перебила канат, и тот мягко опустился на землю. Ну как мягко, по пути пробив своей массой и скоростью головы нескольким зараженным. Поймал и слегка напряг свои сервоприводы, посмотрел наверх, поправил шарф и одежду, после чего шаг за шагом начал взбираться по зданию, как вдруг, внимание, обнаружено влияние хаоса. Принудительная активация крысиного короля. Я замер в 5 метрах над землей и медленно посмотрел вниз. Зомби начали неспешно поворачиваться в мою сторону, выстраиваясь в ровную линию. Вот сейчас я был в ступоре, так как вообще не понимал, что тут происходит. Как только зомби построились в несколько десяток, а то и сотен шеренг, один из них, который был ближе всех, утробно пробурчал. Поразительно было то, что хоть и с большим трудом, но я его понял. «Твой герой уже в пути. Сейчас он придет и спасет тебя от ужасного дракона». Его тон и манеру подхватили другие зараженные. «Ну что ты стоишь, вон принцесса твоя. Иди и спаси ты ее наконец, а то страж прилетит и настанет конец». Сотни голосов зомби. Такое ощущение, что я облысел, а нет, это просто эффект мимикрии. Но все равно как-то стрёмно. «Беги и спаси ее. Весь мир ополчился против подруги твоей. Будет ли счастье и пир на весь мир? Но вот причина пира будет по воле твоей. Успеешь или нет, все будет зависеть от». Не став дослушивать весь этот сюрреализм, максимально быстро пополз наверх, так как там сейчас точно безопасней, чем внизу. Наверняка это проделки хаоса, вот не удивлюсь, если он сейчас ржет в своем измерении, глядя на мои дрожащие руки, а они действительно дрожат. Веревка кончилась, а зомбаки так и продолжали завывать свои призывы. Будем надеяться, что это просто скриптовая ситуация. Так как зараженных в здании практически не было, я взлез через окно как раз там, где заканчивалась веревка и кто умудрился ее сюда принести. «Мой рыцарь, ты пришел». В меня влетела какая-то девушка в розовом платье с короной на голове. Бреет. У меня отвисла челюсть, и я едва не заржал от комичности ситуации. Интерьер словно в средневековом замке. Что ж, будем играть свою роль. Нет, моя принцесса, я не рыцарь, а на последней ноте слегка опускаю шарф и показываю улыбку мимика. А-а-а-а-а, чудовище, стража, стража. Натянув маску обратно, пошел на принцессу. Нет, я не хотел что-либо с ней сделать, просто отодвинул в сторону, так как она закрывала проход к двери. В комнату ворвалась пара рыцарей с алебардами наперевес. Мои шестеренки начинают работать, а метка на последнем этаже так и продолжает висеть. Это что, мать вашу, получается? Взмах и в плечо врезается алебарда. Посыпались искры, я покачнулся и с надеждой посмотрел на окно. Увы, но на нем появилась решетка. Ребята, давайте жить дружно. Хватаю за древки и, рывком вырвав их, слегка улыбнувшись, смотрю на стражников. Вдруг древко вспыхнуло от раскалившегося металла, и железная часть с грохотом упала на каменный пол. Стража попятилась. Немного подумав над всей этой странной ситуацией со средневековой сказкой, решил действовать чуточку по-другому. «Принцесса, злая колдунья заколдовала меня и превратила в монстра. Не будет мне покоя, пока я не верну свое тело». «Да, пусть будет так. Не верю, ты, монстр тебе. Ты убил моего принца и забрал его вещи себе». Отвернувшись, девушка сложила руки на груди. «Но как доказать мне, что я и есть тот самый принц? Главное не заржать, продолжая играть роль. Держись, Илья». Стражники медленно попятились назад. «Фух, кажется, я вписываюсь в их сценарий, если это не какой-то бред игрока. Достань хрусталь из темной башни, его охраняет темная ведьма со злыми духами. Но перед этим поднимись к солнцу, чтобы упасть во тьму, и если ты тот самый принц, ты выживешь, и проклятие я твое разрушу, а после будем жить вместе в моем царстве». Воплотив шляпу и поклонившись, покинул комнату. Меня встретила пара стражников, которые, развернувшись, повели меня в совершенно непонятном направлении. Каменные стены и потолки, вмонтированные в камень факелы, отполированные плиты, служанки и прислуга. Капец, в какие неприятности я вляпался в очередной раз, и где оповещение от системы? Взлететь к солнцу и упасть во мрак, ну да. Стены раздвинулись в стороны, высвобождая коробку лифта. Отсалютовав рыцарем, вошел в коробку и прежде, чем те закрылись, заметил, как те переглянулись и пожали плечами. Дверцы закрылись и лифт тронулся выше. Метка приближалась, ближе и ближе, пока я не услышал звук тяжелого рока. А вот вам и злые духи. Кто-то слушает громкую музыку. Двери распахнулись и меня встретил пустой этаж. Использовав эхолокацию, заметил, как в некоторых квартирах замерли зомби, а в одной даже робот-пылесос. Вот только одна квартира не просветилась. Из нее как раз и доносится тяжелый рок, на нее же указывает и метка. Подойдя к двери, только-только занес руку, чтобы постучаться, но остановился и посмотрел на себя, после на свое отражение в образе бота и, поправив шарф, вновь занес руку, но заметил звонок. Ну да, тут есть электричество, можно и по-современному. Ну, Полина, я пришел, тыдынь, бах, дверь разлетелась в щепки, а меня отбросило в сторону с такой скоростью, что стена позади не выдержала и проломилась. Находясь в соседней квартире и ловя звездочки, поднял голову и посмотрел, что называется, через две квартиры. Мрак, а в середине всего этого мрака стояла она, бывшая дриадой Полина, а нынешняя, кто она вообще такая? Темная кожа, угольно-черные волосы и такие же глаза, но вот черты лица остались прежними. Бездна, весь мир катится в бездну и бездна приедет за каждым из вас. Убийцы, я отомщу за весь мир, который вы уничтожили. Руки дриады засветились и в них влетела старенькая электрогитара, на щеках проступили сиреневые руны. Никто не спасется. Внимание! Задание хаоса. Уничтожить последователя бездны. Награда. Один легендарный предмет на выбор. Внимание! Задание порядка. Уничтожить последователя бездны и все штрафы вашего персонажа будут обнулены. Награда. Зелье максимальной регенерации. Полностью восстанавливает организм. Полина, что ты наделала? Я попытался подняться. Дриады больше нет. Полины больше нет, я одна и только одна, я часть бездны, одна в этом мире. Головка грифа гитары уставилась на меня, а чувство опасности мягко шепнуло, что пора валить. Вот только я свернул свои принципы в бараний рог, снял мимикрию и поднялся, ощущая дичайшую боль во всем теле. Это было правдой, ведь я не восстановил измененное тело. Полина замерла, и черные глаза уставились на меня. И ты тут пришел, значит, за наградой и моей головой, ну давай попробуй. Я привыкла к тому, что вечно одна, мне приходится рассчитывать только на себя. Давай, нанеси свой первый и последний удар, бездна меня защитит. Гриф засветился пурпурным цветом, а волосы девушки стали цвета смолы. Из них показалась бабочка с черными крыльями и изображением черепа. Подошел вплотную к девушке и, смотря в бездушные и бездонные глаза Полины, размахиваюсь и даю сильнейшую пощечину. Шлеп. Полина, приди в себя. Ты какого хрена тут устроила? Я не за твоей головой пришел, дура, я пришел тебя спасти. Голова девушки медленно начала поворачиваться обратно. Самому противно от сделанного, но я должен был привести девушку в чувство в самые кратчайшие сроки. И, Илья, да, и я не собираюсь бросать члена своей команды в беде. Знай, ты не одинока. Он не прав, моя девочка. По комнате разнесся потусторонний томный женский голос. Ты одинока, твои друзья предали тебя. Никто не пришел тебе на помощь, когда ты была одна. Убей его, он ведь тебя не пощадит. Скажи ей, игрок, кто ты, какому покровителю служишь. Внимание, на вас оказано ментальное воздействие высшего существа. Бездна, эффект, голос правды. Вы не можете лгать в течение 1 минуты. У меня нет покровителя. Губы начали двигаться сами, и тут меня объял не страх, а первобытный ужас. Полина осматривается, пытаясь найти источник голоса. Спрошу по-другому, смертный, кому из трех сил ты служишь? Тонкая ладонь опустилась на левое плечо, а я явственно почувствовал, что вот-вот и обделаюсь от страха. Хаосу. Полина сделала шаг назад, а ее на миг посветлевшие глаза в очередной раз налились тьмой. Гитара засветилась вся, но вот ее глаза расширились и больше похожи от ужаса. Нет, тихо и едва слышно ответила девушка, опуская оружие. Что значит нет, мое дитя? Я не стану выполнять это задание даже за весь легендарный комплект. Я против таких заданий. Он хаосит. Он убьет тебя при первой возможности. Ему даже порядок награду выдаст за твое убийство. Ты одна и никто, к кроме меня, тебе не поможет. Я не стану его убивать», — сквозь зубы сказала Дриада, а лицо начало менять свой цвет на нормальный, вот только радужка глаз стала красной вместо зеленого. «Он убьет тебя, дитя. Спроси его, он не сможет солгать». В моих глазах действительно плескался самый настоящий ужас от предстоящего вопроса. Полина посмотрела мне прямо в глаза и задала этот самый вопрос. «Ты меня убьешь?» «Да», — сказал и сжал свои челюсти, но Полина только нахмурилась и задала следующий вопрос. «Ради награды за мою голову?» «Нет». «За что ты меня убьешь?» «За предательство. За причинение боли своим родным и знакомым. Предательство и ударов в спину я не потерплю». Полина улыбнулась, а ее лицо, как и тело, вернулось в нормальное состояние, разве что КХМ. Она оказалась голой. «Бездна, я не пойду с тобой, я пойду с ним». Тонкая невидимая ладонь сдавила мое плечо так сильно, что наружу выскочила кость, порвав кожу и одежду. Дичайшая боль, а я даже рот открыть не в состоянии. «Однажды ты поймешь, что я была права, дитя, не прощаюсь с тобой и с тобой тоже, Илья, или мне тебя назвать странник, ахах». Ладонь исчезла, а я рухнул на пол, прикусив себе язык от боли. «Илья, норм». Воплощаю капсулы и отправляю себе в рот, после чего, морщась от боли, улыбнулся девушке. «Еще раз привет, любительница тяжелого рока. Твои соседи снизу жалуются». Девушка улыбнулась, а потом явно поняла, что в квартире как-то прохладно. Осмотревшись, ее глаза расширились от ужаса, щеки да и все лицо налились ярко-алым румянцем. Внезапно по дому раздался такой девчачий крик, что я испугался за свои барабанные перепонки. Что я там говорил про свою скорость под замедлением? Полина двинулась в соседнее помещение так быстро, что я только и сумел моргнуть. Из металлической руки показался Эд, а его клешни приобрели хирургические инструменты в виде паяльника и плазменной горелки. Скривившись, схватил и спрятал скорпиона обратно. Не стоит пугать девушку еще больше. Вот только, даже несмотря на боль, которая лишь слегка притупилась, я улыбался. У меня получилось. Получилось спасти девушку или оттянуть ее от этого самого шага. Однако выяснилось, что моя ментальная защита ограничена, а это очень плохо, хотя только три существа могут ее пробить, и это уже хорошо. Внимание! Выполнено задание. Ведьма была ликвидирована. Я расхохотался. Что такое? Ты смеешься над моей внешностью? Да, я такая уродина, так и знала, что нужно сбросить пару килограмм. Нет, не переживай, это не из-за твоей внешности. Да и куда тебе худеть, ты и так на спичку похожа. Мне тут система засчитала выполнение задания без самого задания. Очередной баг. А ты, получается, некая ведьма, потому что на этаже ниже есть принцесса с рыцарями. Ну, там реально рыцари, слуги и все такое. Дверь раскрылась и появилась старая новая Дриада в камуфляже и в боевом макияже на все лицо. Я прикрыл глаза. Полина, ты что, боевиков насмотрелась? Мы в городе, а не в лесу. Девушка улыбнулась и слегка втянула голову в плечи. Ее волосы по-прежнему оставались угольно-черными, а вот радужка глаз вновь стала зеленой. Да и не верю, что она чувствует смущение, просто пытается немного ай, хаос ее знает. Готова эвакуироваться в новый дом? Ага. Полина улыбнулась, осмотрелась, подошла к шкафу, открыла и забрала небольшой рюкзак. А оборудование? Я посмотрел на стол, который стоит больше, чем моя квартира. Все оборудование чуть ли не последние модели, как и другие полезные устройства. А можно? В глазах Полины мелькнуло желание и надежда, вот только она мало представляла, как такое можно забрать с собой. Подумав как следует, выпрямил руку и, мысленно открыв магазин, приобрел пространственную карту. Не хочу, чтобы ты бросала начатое дело и забросила свой сайт, там много полезной для мира информации еще. Илья Кузнецов предлагает вам вступить в его клан без названия. Согласны? Полина замерла буквально на несколько минут. Пискнула так, что завибрировали стекла, схватила карту и, стуча ногами, повисла у меня на шее, захлебываясь слезами. Сколько же она была одна, раз у нее такая реакция, по сути, на постороннего человека, хотя пережить подобное. Внимание! Получено задание хаоса, уничтожить последователя бездны. Да пошел ты, не стану я уничтожать членов своей команды даже по твоему приказу. Глава 26, новый член клана. Пока Полина собиралась, я выглянул в окно, хотя мне, откровенно говоря, больше нравилось наблюдать за очень довольной мордашкой девушки, на лице которой от счастья временами появлялись слезы. Зачем мне нужно было брать ее в клан? Тут все просто. Хоть я ей пока и не доверяю, но она меня не убила, хотя возможность была прекрасная. Даже за легендарные вещи, а это, скажу я вам, результат. На крыше соседнего здания показалось движение, видимо, кто-то начал устанавливать ракетную установку. В этот раз я отреагировал спокойно, воплотив лук, раскрыл окно и, пока дриада ушла в другую комнату, достал зачарованную на электричество стрелу. Ну, меткость не подведи, что могу сказать, целился в ракету, а разнесло всю крышу здания. Правда, она еще держится. Докажись, та зачаровательница точно что-то напутала. Что это было? Из дверного проема показалась голова девушки и часть ее зеленых локон легла на прекрасное личико, а я уже спрятал лук и покачал головой. На соседнем здании что-то громыхнуло. Наверное, газовая труба рванула. Это плохо, но пожара точно не будет. Я почти закончила, а после мы куда? У тебя есть клановая крепость, как в играх и фильмах. Я улыбнулся. Скорее, как в научной фантастике, только не в небе, а на земле. Больше пока говорить не стану. Нет, пойми, я тебе доверяю, но нас могут прослушивать, а я параноик еще тот, сама увидишь. Ну вот, а я надеялась на замок. Ой, где мое гостеприимство, ты голоден? У меня есть еда. Дроны доставляют с магазина, точнее, доставляли. Пока нет, спасибо. И да, нам надо спешить. Ты тут полквартиры разнесла, сказал я с улыбкой, демонстрируя, что как бы не злюсь за то, что она хотела меня убить. Выглянул в окно. Внизу, на той самой крыше, стали собираться как люди, так и зараженные, которые, понятное дело, набрасывались на своих жертв. Вот вам и неудавшиеся убийцы. Ты что-то сказал? Так мысли вслух, не обращая внимания. Ну ок, скажи, а когда ты планировал спасти меня и планировал ли вообще? Планировал, не переживай, только когда стал бы чуточку сильнее. А так пришлось ускорить этот момент, как видишь. Внизу послышалась стрельба. Стреляли из не очень мощного оружия, так что скоро все стихло. А у тебя есть план, как нам спастись? Девушка продолжила собирать всю свою электронику, а я только пожал плечами. Увы, готового плана отступления у меня нет, но есть один ужасный вариант. Открыв окно чата, начал быстро вбивать сообщение. Илья, Никки, нужна твоя помощь. Никки, да-да. Кэп, я тут, общалась тут с твоими людьми и другими разумными. Ты не поверишь, прекращают стрелять уже после четвертой обоймы. Это прогресс. Сейчас думают отключить энергоснабжение, так как до тебя дозвониться не могут, слишком далеко, а связь очень сильно барахлит на таких дистанциях. Илья, разберусь с ними. Пока запри все двери в генераторную. Никки, уже сделала, но, я так понимаю, написал ты не просто так, верно, Илья, догадливая. Мне нужен транспорт, можешь организовать, Никки, птичку, Илья, верно, птичка просто необходима, и как можно скорее. Похоже, тут неподалеку был этот самый музей ракетных установок, Никки, птичка в ужасном состоянии, но я что-нибудь придумаю, постараюсь. Продержитесь минут 30, авиа по мне уже не стреляет, постараюсь с ней поговорить, Илья, боюсь спросить, а что она делает, Никки. Пока посылает матом и ставит щиты. Некоторые круги рисуют вокруг себя, некоторые солью кидают. Илья, шутница. Ладно, жду птичку. Будут новости, пиши. Никки. Как обычно, Кэп. Илья, с тобой все хорошо, ты будто завис. А, ну да, беседовал тут с одной знакомой по чату. Чату, глаза Полины засверкали интересом. Ох, ну да, чату, только тебе он пока недоступен. Понятно. Ну, я готова. Пошли, ждем. Нас будут должны забрать. Вот тут Полина насторожилась. Кто? Разумные, которые теперь со мной. Вот только пока в клане вы двое, зайди в статистику, потом в меню клана. Видишь участников? Полина выполнила просьбу. Ну да, только двое участников и ты назначен как лидер. Проклятие. Что такое? Бездна опять выдала квест на твое уничтожение. Мне Хаос его тоже выдает. Просто не обращай внимания, потом надоест. Уверен, они разумные. А одно и то же со временем надоедает даже высшим существам. Я уверен, стекло позади покрылось тонкими нитями паутины, а в следующий момент, лопнуло, а через многострадальное плечо пролетела стрела. Да чтоб вас, Полина, на пол. Но девушка уже лежала на полу и тихо спросила, без какой-либо паники в голосе, ты как, нормально, опять плечо, да что же это такое? Из раны хлынула кровь, скривившись, выпустил Эда, завидев которого... Полина нервно сглотнула, а руки слегка покрылись тьмой. Тот осмотрел девушку, щелкнул своими клешнями и забрался на потолок. «Полина, есть бинты, я тут кровью истекаю. Или ты думаешь, что я бессмертный?» «Ой, точно. Прости, я не могу отойти от шока». В мои руки прилетел бинт, разорвав упаковку, тут же закрыл рану. Но выстрелов больше не последовало, зато послышались шаги. Много очень тяжелых шагов. «Проклятье к нам что?» Вооруженные экзоскелетами лучники пожаловали. Достал бластер и передал девушке, та только покачала головой, а в руке появилось небольшое копье, созданное будто из тьмы. Навык бездны, единственный активный на данный момент, может резать любые несистемные вещи, но владеть таким оружием могу только я, и в примечании сказано, что оно особенно хорошо против хаоситов. Вы ей чем-то не нравитесь, да там все друг другу чем-то не нравятся. Взяв бластер покрепче, посмотрел на него и отбросил в сторону. Воплотил игольник и прицелился в уничтоженный дверной проем. Показался первый военный, который быстро заглянул за угол и бросил гранату. По отработанной схеме отправил снаряд обратно при помощи телекинеза. Раздался взрыв, но не сильный, а больше похожий на обычный хлопок с яркой вспышкой. А, что за нах, активировал эхолокацию и не слабо так удивился, увидев, у некоторых есть системные вещи. Недолго думая, слегка опустил игольник и выстрелил в стену. Хлоп. Иглы прошибли хлипкое препятствие насквозь. Вот вам и системное оружие. Не может пробить кость зараженного. Зато стены прошибает как нож масло. А, в меня попали. Проклятие. Кидай зажигательную. А вот это очень плохо. Как только показалась рука вояки, Полина зажмурилась, а я в очередной раз активировал свой телекинез. Похоже, они не усвоили урок. Бежим. Человек в горящей одежде влетел в помещение, размахивая руками. Выстрел игольником точно в голову отправил вояку на тот свет. «Полина, левее от проема. Несистемные предметы. Выполняй». Короткие рубленые фразы не требуют дополнительных пояснений. Дриада посмотрела в указанную сторону, вот только рука у нее дрогнула. «Проклятие. Прицеливаюсь, на мгновение выпуская из вида проход, и делаю короткий выстрел по ногам». К счастью, эхолокация еще держалась должным образом. «Никки, да где же ты? Открыть огонь!» Схватив Полину и, не обращая внимания на дикую боль в плече, толкаю ее в другую часть комнаты, а сам мимикрирую в бота. Боль мгновенно уходит. Рука повреждена, но не критично. Подвижность снизилась всего на 10, а полная диагностика не требуется. Взяв игольник крепче в ладонь, прячусь за стеной, за которой как раз и находились военные. Как только показалось дуло плазменной винтовки, хватаю ее и с легкостью сгибаю, смотря в глаза ошарашенного солдата. «Ну что, дружок, бу!» Отпустил оружие, тот повалился на пятую точку, после начал быстро отползать назад. Очередной выстрел угодил в бок, что-то неприятно зашипело. Схватив оружие как дубину, размахнулся и как следует врезал по боку этому вояке. «Сдавайтесь!» — крикнул я, наставляя орудие на последнего оставшегося в сознании. За спиной послышался взводимый курок. Огнестрел, а значит наверняка системный. Либо эти клоуны украли военное обмундирование. Болезненный всхлип неожиданно раздался за спиной. Резко оборачиваюсь и вижу черное копье, торчащее из груди уж точно не военного, увешанного системными вещами, аки новогодняя елка игрушками. Из краешка приоткрытого рта течет тонкая струйка крови, а в глазах недоумение, которая быстро сменилась безразличием. Я сдаюсь, но я на пленника уже не смотрю, а смотрю на Полину, которая с дрожащими руками медленно отходит назад. Я убила его, успокойся, либо ты его, либо он нас. Резко повернулся и посмотрел на этого клоуна, которого держал на прицеле. А теперь ты расскажешь нам все, кто вы, откуда вы, где взяли форму и как пробрались мимо толпы зомбари. Тебе все ясно? Для большей эффективности прислоняю ствол игольника к ноге. Да, да, мне все ясно, я все расскажу. Послушай, я все расскажу, только не убивай. Послушай, я не с ними, точнее с ними, но меня заставили. И вообще, я им говорил, что это была плохая идея. Кончай лить воду, иначе я отрежу тебе ногу. Измененный голос прозвучал будто издалека. Мы из банды Увера. Он сказал привести эту девку к нему и не причинять ей никакого вреда. Последнее, он выделил особенно. Убить сам, значит, захотел. Верно? Послушай, я не знаю, парень, но у тебя зашибись какой навык. Я могу замолвить за тебя словечко, если приведешь меня к нему живым, а если прихватишь с собой эту девку, то вообще сделает тебя правой рукой. Я улыбнулся. не интересует, а за своих я готов разорвать любого. Она, своя, выстрел. В голове предателя появилось лишнее отверстие. Обыскав его, нашел несколько золотых, пару сфер снаряжения и даже карту навыка под названием «Ядовитый плющ». Посмотрел на девушку и протянул ей карту. Та отпрыгнула от меня как ужаленная. «Ты убил его?» «Убил. Я же сказал, что убью любого, кто причинит вред моим знакомым. Нет, это точно не влияние системы или хаоса. Кто ты?» «Я Илья. Илья Кузнецов. И на этом все. И ты уже поняла, что тебя я в обиду не дам. Даже за сотрудничество с бездной. Опять этот квест. Да отстань ты от меня, хаос, это бесполезно». Полина посмотрела, потом вздохнула и приняла карту. «Это боевой навык ядовитый плющ. И как он работает? Это вопрос не ко мне». Наклонившись, положил ладонь на труп и активировал аннигиляцию. Тело превратилось в темную дымку, а сам дым тонкой струей впитался в мое тело, устраняя все повреждения. Вот так куда лучше. Металл слегка выгнулся в местах повреждений, а все непредусмотренные конструкции и отверстия моментально затянулись. «Полина, собирай шары опыта и золотые монеты, они тебе понадобятся в академии. Нужно будет найти еще нашего танка для команды. Ты не знаешь, где он?» Девушка встряхнула головой, будто смахивая наваждение. «Ну да, она просматривала информацию о карте, а я, такой плохой, ее отвлекаю. Нет, не знаю, но он выходил на связь несколько часов назад. Думаю, все должно быть хорошо, надеюсь». Обошел девушку и вновь выглянул в окно. «Проклятие, да где же ты, Никки?» Аннигилировал и остальные тела. Количество маны теперь позволяло мне такие траты. А вот то, что мне не выдали достижение, означает, что кто-то достиг таких вершин еще раньше, и сообщение не общемировое, а, скорее всего, только в радиусе действия. Например, как у Полины, ее радиус оповещения составил 500 километров, что досталось нам от отряда сорвиголов. Немного, вот только это немного для меня. Девушка вовсе отказалась от добычи, не желая даже притрагиваться к вещам покойных, даже шары опыта отказалась принимать. На это я только пожал плечами и, оставаясь в защищенном мимикрированном состоянии, раздавил сам. В общей сумме получилось порядка 300 опыта, которые я сразу же пустил на нужды дела. Достал еще одну карту, да не простую, а пространственную. От этого Полина просто присела на пол и схватилась за голову. «Да блин, сколько же у тебя этих карт? Не может же тебе так фартить? Или ты их купил в одной из лавок города? У всех свои секреты, дорогая». Попытался подмигнуть, вот только вышло никак не вышло, потому что глаз у меня и нет. «И что ты собираешься делать?» «О, специально для этой цели я оставил еще одно тело. Как видишь, оно еще цело, Никки». «Илья, прости, ничего не выходит. Птичка не летает. Видимо, ей нужен серьезный ремонт». «Илья, принял. Выбираюсь своим ходом, Никки». «Подожди, Авиа пытается собрать команду». Первым вызвался Жорж, остальные идут, но с неохотой. «Илья, отставить, я иду сам. Если хотят выйти за периметр нашей базы, пусть научатся убивать зараженных и тренируются. Лут с тренировки могут оставить себе, если не будет ничего разрушительного, но если будет, пусть сдают на склад. Никки, тебе лучше всего известно о навыках». «Никки, хорошо, Кэп, удачи». «Плохие новости. Птички не будет, так что придется действовать по плану». «Что? Что за птичка? Что за план?» Не став отвечать, опустился на колено рядом с последним телом, положил на него руку и повторно активировал мимикрию. Полина наблюдала за процессом перевоплощения, раскрыв рот, и даже хотела убежать, но не стала этого делать по одной простой причине. Страх. От страха у нее отнялись ноги, все тело парня покрылось черной дымкой и слегка изменилось. Как только дымка пропала, перед ней стоял боец, которого тот холоднокровно убил. «Не бойся, Полина, это я. Зашибись, ты и так можешь. Навык, что поделать? Только никому, окей?» Вновь поворачиваюсь к телу мужика, кладу на него руку и активирую аннигиляцию. «А теперь пойдем, там внизу ждут как минимум одного бойца. Увы, но я пока побаиваюсь применять мимикрию на других, так как не знаю, как это отразится на их самочувствии. А ты раньше так делал?» «Ну, других своих противниках, делал, но я не знаю, что с ним стало. Все взяла?» «Да». «Хорошо, теперь слушай, что я говорю, и первоначально отдай мне свою пространственную карту, тебя наверняка обыщут. Дальше, не думай причинить им боль, в обиду я тебя дам. «Ты мне веришь?» В качестве ответа девушка протянула мне карту и, улыбнувшись, протянула руки. «Вяжите, сэр, я сдаюсь по собственной воле». Я лишь покачал головой и слегка затянул руки девушки пластиковым хомутом. Направившись вниз, достал бластер из своей карты и тихо продвигался к выходу, как вдруг из-за угла мне в лицо уперлась дуло автомата. «Блин, Рек, где остальная команда?» «Погибли», — спокойно сказал и кивком указал на девушку. «Нужно ее вывести и как можно скорее доставить к главному». «Согласен, быстро за нами». Мы пока смогли отвлечь толпу зомбаков пугалками, но навык Фериса продержится всего несколько минут. «Скажи, где все остальные?» Мы начали спускаться по лестнице, а вот все перекрытия были открыты нараспашку. Похоже, они сумели отключить защиту или им помог местный житель. «Я же сказал, погибли. Мы немного опоздали и нам устроили засаду. Плохо дело, оружие и снаряжение оставил там, да, задание важнее». Полина слушала, молча и не вмешивалась, хотя уже восстановила ману на еще одну активацию своего навыка. Нет, Илье она доверяла, но вот как все повернется. Выход встретил пустой улицей. Кто-то еще пытался привлечь внимание военных, но девушка знала, что это самые обычные бандиты, которые нашли военную технику и форму. Или же те просто и без какой-либо брезгливости сняли их с убитых военных. Плохо. Полина дернулась на автомате, а рука парня чуть сильнее сжала ее плечо. Спокойно. Все идет по плану. Ну да. Спокойно подтвердил бандит и как-то странно усмехнулся. Мы даже предоставим оборудование для того, чтобы ты не прекращала вести трансляции своих стримов. Ты не знаешь, но я твой большой фанат. Очень большой. Девушка насторожилась. Вместе мы залезли в военный транспортник и двинулись в путь. Как только это случилось, тот самый провожатый и ярый фанат положил свою ладонь на коленку девушку, начав медленно поглаживать. Я улыбнулся. Наши глаза встретились. За секунду я воплотил игольник и выстрелил 3 раза. Все мгновенно стихло. Действовал я под замедлением, так что никто ничего не успел понять. Полина сглотнула, а я постучался к водителю. Защитная решетка отошла в сторону. «Эй, ну что там у вас, парни? Поймали сучку?» Стоило ему повернуться, как меж глаз ему воткнулась очередная игла, пролетев насквозь. Повернул оружие и прежде чем второй осознал случившееся, выстрелил снова. Угодил в шею, так что кабину тут же начало заливать кровью. Вернулся обратно к девушке и спокойно произнес, глядя ей в глаза: «Держись». Полина тут же ухватилась за поручни, и в этот момент транспортник врезался в здание. Стоило машине затихнуть, как я встал, нашел на стене кнопку экстренного открывания двери, нажал и под оханье Полины вывел ее наружу. Похоже, навык продолжал действовать. «Послушай, нам предстоит нелегкий путь. Меня мутанты не учуют, меня под личиной мимика, а вот тебя запросто. Илья, я все понимаю, но я справлюсь и выдержу темп, не переживай. Давай уже доберемся до твоего клана. Мне не терпится его увидеть». Черт, голова раскалывается. Глава 27. Стритрейсеры. Конечно, я немного слукавил про некомфортное перемещение по городу. Я мог спокойно использовать военную технику, которая досталась мне от бандитов, однако я не могу быть уверен, что эта самая техника не помечена каким-то навыком или банальным жучком. Так что просто оставил двери нараспашку, придут зомбаки и всем все станет ясно. И то, что Полина спаслась и теперь представляет опасность, наверняка тоже. Ведь, как они думают, одинокая девушка, которая вела стримы, сидя в небоскребе, не представляет какой-либо опасности. Именно так, а вот теперь она разобралась с посланной по ее душу группой. Немаловажным фактом будет и то, что они даже доложить ничего не успели. К тому же, мало того, что разобралась, так еще и как-то передвигается. Это обстоятельство как минимум должно разозлить их лидера. По корпусу ударила автоматная очередь. К счастью, самые обычные пули. Какой-то псих из окна пальнул по инкассаторской машине. «Ты как, цела?» «Да, скорее всего, даже обшивку не поцарапали. Я ранее, до всего этого веселья, делал обзор на такие машины. Они все самые лучшие и с большой защитой. Идеальной защиты не существует. Особенно теперь, когда есть системное оружие. Вот, посмотри». Достал игольник и, поставив на предохранитель, передал девушке. «Если хочешь, можешь сделать обзор». И тут я повернулся и уставился в объектив камеры. «Ты где уже ее раздобыла? Ой, она у меня всегда с собой для таких случаев. Да и ты мне карту вернул, а как ею пользоваться я знала». Полина улыбнулась и пригладила свои темные волосы. «Блин, привык видеть их зелеными. «Хорошо, снимай, но только не меня. Потом вырежешь, хорошо, ок, не переживай». Приемник неожиданно ожил. «Илья, ты слышишь, это нитки. Птичка готова вылетать, починили с горем пополам, но один полет точно выдержит». Я ответил, глядя на дорогу. «Отбой, мы скоро будем». «Как там тренировка?» «Тренируются». Вышел небольшой отряд, который прикрывает Жорж, и те периодически уничтожают подступающих зомбари. «А, еще у нас пополнение». Разумные заметили активность в музее, и теперь небольшая группа подошла к кораблю. «Стоят и ждут твоего возвращения, Кэп». «Никки, почему ты называешь меня Кэпом?» «Ну так ты же у нас владелец целого корабля. Или мне называть тебя адмиралом?» «Вот так точно не нужно, Никки. Кстати, спасательная операция прошла успешно, и я тут узнал, как именно ты разыграла Полину. Ну подумаешь, чуточку переиграла». В разговор вмешалась сама девушка. «Это было смешно для тебя, а я чуть в штаны не наложила. Ты хоть в курсе, сколько я фанфиков и книжек перечитала?» «Неа, как только запущу поиск в интернете, узнаю, но мне пока нельзя, потому что могу попросту раствориться в сети. И так с трудом приходится действовать за городом и в энергосети». «Да ты прям как девушка Файл». Ответа не последовало, я поморщился. «Дриада же не знает всей истории и сейчас режет ножом по сердцу. Полин, забудь это прозвище, ты еще ничего не знаешь, и это не для лишних ушей. Так что, если хочешь узнать небольшой кусочек, выключи камеру». «Хорошо». Камера ушла в сторону, и личико девушки с вопросом уставилось на меня. «Военные ее выпотрошили. Буквально. Я ее спас, когда от нее остался только мозг в банке. Так что прошу, не нужно более таких шуток и прозвищ. И вообще, никому об этом не рассказывай». Полина посмотрела на приемник. «Прости, я не знала, что с тобой случилось». Ответа не последовало. Проехав немного по прямой, свернул во дворы, так как не хотел ехать через перекресток, и тут по нам вновь открыли огонь, в этот раз перегородив выход с противоположной стороны. Увы, но в этой части города ходящих было немного, и те, кто прибежал, быстро закончились под градом пуль. Полина тут же достала камеру и начала снимать. «Нет, ну, а что ей еще остается? Такой транспорт защищен от нападения. Мало того, сзади лежит немалое количество наличности, которой теперь разве что костры разводить. Что будем делать? Ждать. Сейчас наверняка прибегут развитые твари. Хотя погоди». Прикрыв глаза, активировал свою ауру мимика. Ощутил несколько не очень больших и откровенно слабых мимиков, которые перевоплотились в домашнюю технику и тихо спали. Всего таких особей было 35 штук. Захотев подчинить половину, высветилось сообщение. «Внимание! На подчинение 15 мимиков будет затрачено 5 единиц маны. Желаете подчинить? Эй, система, а почему так мало?» Для особенно недалеких можно и пояснить. Все эти мимики практически безобидны и имеют нулевой уровень. Постарайся поработать мозгами и сам поймешь. Даже спорить с ней не стал. Смысла нет. Программа, одним словом, расширил радиус и обнаружил еще десяток подобных мимиков и вновь мысленно вжал кнопку активации навыка. «Внимание! На подчинение 45 мимиков будет затрачено 17 единиц маны. Желаете подчинить?» «Да, желаю». Тут же ощутил множество мимиков, которые начали просыпаться или просто двигаться. Некоторые при этом бросились в окно, другие начали убивать зомбари, но все они шли в одну точку. «Ко мне, к высшему мимику и к их хозяину. Ухахах». «Ладно, пошутили и хватит. Теперь за дело». Активация эхолокации показала, что меня окружили 11 людей и нелюдей, но стрелять перестали. Я же, мысленно выделив всех этих существ в качестве целей для мимиков и пометив их приоритетом, заставил мое войско затаиться. «Сдавайтесь, вы окружены. Отдай нам девчонку, и ты не пострадаешь». Улыбнувшись, включил внешние динамики. В этот момент мимики бесшумно занимали свои позиции. «И зачем она вам? А сам-то как думаешь, герой, блин, нашелся. Сейчас тут каждый сам за себя». «Слышал новость? Крейсер, на котором находился глава Содружества, рухнул в океан, захваченный зомбарями. Так что все, это апокалипсис, детка. Отдай девчушку нам, и можешь валить на все четыре стороны». Дриада тихо перевела на меня взгляд, вот только вздрогнула и слегка попятилась. «Илья, не улыбайся так, ты что-то задумал с ними, или меня хочешь отдать?» Оторвав кнопку от пальца, посмотрел на девушку. «Не переживай, как и сказал ранее, своих я в обиду не дам. Просто они еще не знают, кто тут хищник, А кто добыча? Вновь вжал кнопку на сенсорном экране. Даю вам, ублюдкам мелким, последний шанс, иначе вас постигнет кара небесная. Ну да, нашел дураков. Парни, стволы орудий вновь направились на аэроброневик, а я только покачал головой. Я вас предупреждал. Ну, поехали. Щелкнул пальцами, и взбунтовавшаяся домашняя техника напала на грабителей-неудачников. Илья, это мимики. Девушка сглотнула, не отрывая глаз от начавшейся бойни. Как я погляжу, не стоит вставать у тебя на пути. Ты ведь знаешь, что я сейчас скажу, верно? Не предавайте, все будет хорошо, все так, а теперь нам пора выбираться из этой дыры. Завел двигатель и двинулся дальше через дворы. По нам вновь открыли огонь, и хотя большую часть мимиков бандитам удалось перебить, но оставшаяся мелочевка быстро расправлялась с теми, кто посмел открыть огонь. Хорошо, что система не выдала ничего такого убойного, а старые гранатометы смогут лишь слегка повредить обшивку. Я надеюсь. Минут через 20 на нашем пути показался человек. Он стоял посреди дороги, а метрах в 100, и от него медленно ковыляли зомбаки. Вновь вжал кнопку внешних динамиков, но сработал последний, увы, но выстрелы повредили почти всю наружную электронику. Уважаемый, будьте добры, освободите дорогу. Этот уважаемый нагло ухмыльнулся, а его руки начали покрываться инеем. А если нет, то что? Но тут его глаза расширились. Нервно сглотнув, парень развернулся и пустился на утек. Я же сам, ничего не понимая, ощутил мелкую вибрацию, после посмотрел на стоявшую на панели управления бутылку воды. Вода, как, впрочем, и банка, медленно вздрагивала. С каждой следующей секунды это было все более заметно. Илья, поля, только не говори, что за нами. Арррррр. Я вдавил педаль газа, и инкассаторский аэромобиль в один момент сорвался с места, обогнав того парня. Пожелав увидеть то, что творится позади, я настроился на мимика в образе кофеварки, который непонятно как оказался на крыше и слезать оттуда явно не собирался. Интересно, на чем он держится? Так, что-то меня понесло. Нервы, наверное. В общем, то, что я увидел, не поддавалось описанию. Какое-то сумбурное переплетение разных проводов, кусков металла и плоти, из которых торчали руки, ноги и головы. Некоторые даже шевелились. Живой доспех, видимо. А если смотреть издалека, то это будто какой-то очередной мехазавр, только куда круче предыдущего и, что самое страшное, он гонится за нами. Илья, он приближается. Знаю, знаю. Погоди, сейчас оторвемся. Ворвавшись в переулок и протаранив парочку зомби, которые пожирали очередную жертву, мы пронеслись по переулку и, высекая искры, вылетели с противоположной стороны, как пробка из бутылки. Монстр, естественно, не смог пробраться между зданиями и гневно шевелил всеми частями своего тела. Илья, кажется, он не очень доволен твоей выходкой. Ага, хотел перекусить, а тут такой облом. Мы вновь вылетели на более-менее нормальную дорогу. Увы, как бы мне не хотелось подняться выше, но расход энергии становится просто колоссальным, стоит оторваться выше 30 сантиметров. Почему? А хрен его знает, может, закон системы, чтоб вообще без транспорта не остаться. Что касательно авиации, тут я ничего не знаю. Позади вновь послышалось рычание. Да твою же, сколько можно? Полина, садись за руль и дави на педаль как можно сильнее, я постараюсь его задержать. Двигайся прямо и никуда не сворачивай. Но я не. Выполняй. Здесь держишь, сюда давишь. Не став больше вслушиваться в протесты девушки, отпустил руль, и та, с криком выронив камеру, ухватилась за руль. Казалось, ее пальцы буквально вросли в пульт управления. Я же использовал свой навык сварки как обычный резак.